На трофеи выгребли все золото и серебро, после чего пошли к первой паре английских пиратов. Тогда же увидели паруса галеона, который шел со стороны пролива Сомбреро. Испанцы спустили свои шлюпки, когда варяг заканчивал сбор добычи с последнего корабля. Дальнейшие события показали бесхитростную жестокость XVI века. Испанский десант даже не поднялся на борт обоих пиратских кораблей. Морская пехота бросила на палубу факелы, после чего шлюпки пошли к бригантине. В то же время галеон направился к последнему пирату. «Здравствуйте, дон капитан! Ловко вам удалось отбиться от трех пиратов. Они понадеялись задавить нас числом и позволили нам побить их поодиночке. Почему же сожгли пиратский корабль? Мы не военный корабль, карательные функции выполнять не можем. Что за флаг? Вы откуда?» «Из Московии. Мы русские». «Неужели в Московии не наказывают бандитов? Не приходилось с ними встречаться. Вот как? Мы своих преступников вывозим сюда, на свинцовые рудники». В это время рванули пороховые погреба, лишив английских моряков последнего шанса на спасение. Вова приказал поставить паруса и держать курс на галеон. «Испания обладает куда большими возможностями, чем мы». «Да, рудников у нас много, людей не хватает. Приходится привозить рабов из Африки. У нас вообще нет ни одного рудника». «Совсем нет рудников?» «В Москве и Туле железо лежит неглубоко. Для добычи руды просто копают ямы». «Где вы берете золото, серебро, медь и другие металлы?» «Покупаем у голландцев или поляков. Поздновато сюда пришли. Здесь все земли принадлежат Испании. Мы подняли флаг на двух островах. Сейчас держим курс на Амазонку. Так это ваши флаги на Курином острове и острове Креста. Мы назвали острова Кошка и Передовой. Бесполезные места, ничего там нет. На Передовом посадили сахарный тростник. Не смешите, сколько там земли для плантаций. Земли мало, согласен, но корабли Нидерландов активно с нами торгуют. Они грабят наши корабли, потом продают награбленное вам. Эти базарные торговцы потеряли последние остатки совести. Нам своих проблем хватает». Экипаж галеона закончил развешивать англичан по реям и теперь лежал в дрейфе, в ожидании шлюпок с десантом. Вова простился с офицером и взял курс на остров Передовой. Они опрометчиво поступили, когда подняли на двух островах свои флаги, декларируя принадлежность территории к зарождающемуся российскому государству. Не следует забывать о внешней политике. Гавань их собственной базы разительно изменилась. Были построены причалы для шести кораблей. На южном склоне окружающей бухту горы выросли разноцветные двухэтажные кирпичные дома. Управляющий провел братьев по складам, показывая товары, которые скупил у вольных капитанов. Беглые негры обжились на новом месте. Они уже не чурались жителей зарождающегося городка, но и не пытались сблизиться. Продолжали жить своей непонятной жизнью, сытые и довольные. Договоренность о снабжении города продуктами добросовестно выполняли. Береговая батарея и батарея на горе надежно защищали базу. Изменения производили хорошее впечатление. Встреча с галеоном напомнила о необходимости принимать во внимание политику. Управляющий внимательно выслушал все доводы братьев и был вынужден согласиться, но заметил: «Изменение статуса островов может не понравиться барону Бреду. Назовите причину, по которой новый статус острова ущемит интересы Нидерландов. Испанцы потребуют вывода с острова наших кораблей. Для такого требования сначала надо приехать в Москву. За это время можно создать новую базу. Вокруг много островов. Вы правы, с вашим флагом мы получаем больше плюсов, чем минусов. Новую инструкцию с первым конвоем отошлю на Кошку. Надо создать органы власти, полицию, городской совет. Не волнуйтесь, для этих целей на острове достаточно людей. После согласования вопросов о новом статусе двух островов, Бригантина отправилась дальше. «Ты уверен в правильности принятого решения?» – сомневался Саша. «Правильно, неправильно», – отмахнулся Вова. «Зато через 500 лет можно будет ездить в отпуск на тропические острова. Если эти острова раньше не оттяпают, кому они нужны? Германия пришлет сюда свой флот? Почему сразу Германия? Англичане или французы?» «Россия с ними воевала только один раз. Потом снова дружба и Антанта. Нет, за эти острова никто с нами не затеет войну». За 10 дней они дошли до места, которое можно было принять за вход в реку. Бригантина двигалась вдоль берега. К вечеру показалась прибрежная возвышенность. Место выглядело удобным не только для ночевки, но и для строительства крепости. Там и решили остановиться до полудня следующего дня. Полуденные астрономические расчеты оставались единственным способом определения своих координат. Для памяти поставили на видном месте крест, на котором вырезали «Варяг, 1531 год, Россия». Координаты места вырезали там же, на кресте. Дальнейшее плавание сопровождали планшетными записями, которые впоследствии помогут начертить русло реки. Саша непрерывно вел дневник, куда записывал данные о береговом рельефе и окружающей растительности. Подходить к берегу опасались и днем, и ночью. Несмотря на то, что северный берег был не только сухим, но и холмистым. В памяти живо воскрешались разные ужастики о змеях, пауках и прочей гадости. Нашли они амазонку или нет, еще непонятно, но Бригантина идет по очень широкой реке, которая течет почти по экватору. На пути никто не встречается, не видно лодок аборигенов, нет огромных змей, злобные пираньи не запрыгивают на палубу. В свою очередь, почти непрерывная рыбалка давала на камбуз обычную рыбу. Утром 10-го дня путешествия по реке нашлось подходящее место, где решили поставить второй крест со своими данными и координатами. Негры незамедлительно убежали на разведку, им можно. Братья никогда не были в Африке, но полагали, что местная природа и джунгли ничем не отличаются от африканских пейзажей. Разведка вернулась после полудня. Вместе с собой негры привели нескольких аборигенов. Индейцы, когда увидели белых, облегченно вздохнули. Они почему-то очень испугались негров. Самих спецназовцев, в кавычках, веселил столь откровенный страх. Братья решили переночевать у берега. Разговоры с аборигенами шли очень тяжело. Они не понимали вопросов. А не понимая вопроса, нельзя дать правильного ответа. Взаимопонимание достигли только на тему меновой торговли. Из-за торговли решили переночевать. Утром поняли, что на ночевку остались зря. Изделия аборигенов могли заинтересовать только самих аборигенов. 20-й день пути принес сомнения. Основное русло реки повернуло на север. Снова встали к берегу и поставили крест с координатами. Амазонка не должна поворачивать на север. Для собственного спокойствия решили послать негров на разведку. Они на лодках разведают оба русла реки на 3 дня пути. Пока ожидали разведчиков, снова встретились с аборигенами. И снова миновая торговля оказалась безрезультатной. Никому не нужны шкуры рептилий или веники из непонятных растений. Неожиданно один из индейцев вызвался на роль проводника. Он предлагал провести белых людей к нужному месту. Что это за нужное место, он внятно объяснить не мог. Вообще, весь разговор выглядел забавно. Десяток европейцев и десяток индейцев, издавая звуки бабуинов, размахивали руками и корчили физиономии. На этом языке ответ добровольного проводника выглядел, как закатывание глаз к небу, после чего тот становился на цыпочки и показывал что-то высокое. Решили не привередничать. Еще один человек на корабле не в тягость. Наконец вернулся негритянский спецназ. Оба отряда уверенно показали одно направление. Осталось только назвать обнаруженный приток Амазонки. В общем-то, название само просилось на язык. Вода этой реки имела коричнево-красный цвет. Реку назвали Красной. Имя вписали на карту. Путешествие продолжили с утра. Проводник вел бригантину ближе к северному берегу. Стало хорошо видно, что берег имеет ярко выраженный холмистый рельеф. Еще через два дня ширина реки уменьшилась до 5 километров. Корабль шел достаточно близко от берега. Можно было любоваться пышными шапками цветущих кустарников. Еще через день приблизились к северному берегу до 100 метров. Среди ярких розовых, желтых, алых и белых лепестков начали просматриваться устрашающие шипы и колючки. Оружие самозащиты прибрежного кустарника достигло 10 сантиметров длиной. Река постепенно принимала привычный «речной» в кавычках вид. Появилась возможность определить ширину русла. Рельеф берега приобретал равнинный характер. Вместе с тем изменился и климат. К жаре добавилась высокая влажность, что давало ощущение бани.